Выражение лица аватара слегка изменилось. Увидев огромную армию, он закричал: «Оборонительная формация!» Скелет, старый шаман, вышел вперед с человеческим лицом в руках, затем он вонзил шестиметровый посох в руках в землю и начал фанатично танцевать вокруг этого посоха, пробормотав несколько своеобразных песнопений, после чего он выпустил свирепый вой, заставив белый свет окутать каждого товарища на поле битвы, даже Линка. Линк оказался в окружении защитного заклинания вихря. В то же время он чувствовал себя чрезвычайно легким. Затем он сделал шаг вперед и понял, что может легко пройти 9 футов за один шаг. Как удобно. Линк мог сказать, что элитные рыцари стали чрезвычайно быстрыми. Когда они бежали, призраки их теней можно было увидеть в их прежнем месте. Полководец Халун схватил свой новый топор и с энтузиазмом воскликнул: «Ха-ха, я убью тебя, ящерица-переросток, своим новым топором». Затем аватар начал систематически отдавать команды. «Халун, веди элитных рыцарей в бой с берсерками. Мне нужно, чтобы ты уничтожил их в течение 10 минут». У них было преимущество с 2000 рыцарями и одним военачальником 9 го уровня против 1000 берсерков. «Оставь это мне, Халер, Мурса, Дельта. Ты поможешь мне разобраться с драконами в небе». «Понятно», — сказали 5 шаманов. Линк потерял дар речи. Хотя он был военачальником 9 го уровня, он был столь дерзкий, чтобы иметь дело сразу со всеми драконами в небе всего с 6 людьми на своей стороне. В этой ситуации был даже легендарный дракон. Он должен быть действительно уверен в своих силах. Однако Линк также знал, что у аватара не было иного выбора, кроме как атаковать. Перед тем, как аватар попросил его о помощи, Линк сказал: «Я помогу вам разобраться с драконьими животными. Вам нужно только сосредоточиться на красных драконах». В воздухе было около 20 драконов, и они разошлись далеко друг от друга. Они были 6 го уровня по силе и были чрезвычайно проворны. Было бы меньше давления, если бы Линк помог разобраться с этими неприятными маленькими существами. Аватар кивнул ему с благодарностью. Воспользовавшись временем до начала битвы, Линк повернулся к Филине и сказал: «Позже ты разберешься с драконьими животными. Держись подальше от Изенделана». «Ясно. Нана, возьми с собой кота и помоги Халуну с берсерками. Постарайся победить их всех за 5 минут, чтобы Халун мог помочь нам с Изенделаном». «Поняла». Нана уставилась на черного кота в своих руках. «Эй, отпусти меня. Я умру от скорости, на которой ты бежишь». Черная кошка постоянно сопротивлялась, явно пытаясь освободиться от Наны. «Хороший маленький котенок, я приму это к сведению». «Не волнуйся», — Нана слегка похлопала Эладима по голове, чтобы успокоить его, а затем сунула обратно в доспехи. Черная кошка неохотно уступила. С другой стороны, у Изенделана не было никаких планов. Все это время он просто смотрел на одного человека. Он уставился на Линка, сказав: «Букашка, я искал тебя тут и там. Этот человек-маг не только разрушил заклинание воскрешения, но и нанес ему серьезные травмы. Теперь он был целью номер один». Что касается черного кота, Эладим был просто ничтожен. Кроме того, Нана сунула Эладима в свои доспехи, сделав его еще более незаметным. Из-за всех этих факторов Изенделан, казалось, упустил эту важную деталь. «В атаку!» — кричал славный военачальник аватар. Небесный полководец Халун оседлал белого волка. Он был впереди, и его голос был самым громким. «Давайте сражаться. Вы, тараканы, попробуйте мой божественный механизм». Арр! Драконы в небе разошлись. Они бросились вниз, нацелившись на рыцарей внизу. Эти элитные солдаты были в среднем на уровне 4, несколько на уровне 5. Для обычных людей это было чрезвычайно мощно. Даже дикие зверолюды были лишь немного сильнее их. Тем не менее, они не могли бороться с могущественными драконами, которые были по крайней мере 6 го уровня. Линк также восседал на волке, следуя за рыцарями. Видя, что драконы вот-вот ворвутся в их ряды, он указал своей палочкой на небо. «Убийца демонов!» Вжух! Кристально-красный кнут образовался в воздухе перед ним. Как огненная змея, он мгновенно распростерся на десятки футов и понесся к дракону со скоростью света. Свет вспыхнул в небе. Потом появилась страшная трещина. Дракон был ранен в грудь. Это было заклинание уровня 8. Как мог дракон уровня 6 стерпеть это? Полился кровавый дождь. Но это было только начало. Красный кнут был как зов бога смерти. Он двигался в пределах 300-футового диапазона. В непосредственной близости было 4 дракона. Все они взорвались в фарш в течение 3 секунд. Линк не стоял на месте. Он направлял волка влево и вправо, бросаясь туда, где драконы собирались напасть на рыцарей. До того, как они настигли свою цель, смертельный кнут уже был там. Бум, бум, бум. Еще три дракона разорвались на части. Драконы закричали. Они парили в небе, не смея больше спускаться. Тот маг был слишком большой угрозой. Прошло всего несколько секунд, но половина из них умерла, а рыцари даже не пострадали. Аватар посмотрел на Изимдилана и двух других гигантских драконов. Он бросил взгляд на поле боя. Видя это, он почувствовал облегчение. Летающие драконы не были угрозой, и погибло бы меньше его солдат. Человек-волшебник оправдал свою репутацию. Это было очень хорошо. С другой стороны, Изимдилан стал нетерпеливым. «Вы двое», — пробормотал он, — «отвлеките этого мага. Я собираюсь прочитать заклинание». Ситуация была невыгодной. Среди врагов было два бойца 9 го уровня, 5 великих шаманов, воин-дракон 8 го уровня и невероятно быстрая магическая марионетка. Столкнувшись с этим, даже Изимдилан может быть побежден, если попытается сражаться напрямую. К счастью, у него было другое решение. Когда Тирон и Алиса бросились к Линку, Изимдилан взмахнул крыльями и взлетел выше. Через несколько секунд он был на высоте 3000 футов. Легендарная сила дракона начала расти внутри него. Кольца кристально-красного света обвились вокруг него, образуя кольцо длиной 300 футов. Страшные волны силы непрерывно полились из кольца света. Полосы красного тумана появились как молния. Они увеличились и распространились по всем направлениям. Все небо начало менять цвет. Темно-красный ореол распространился, омрачая десятки миль. Белые облака стали красными, как будто они горели огнем. Огненный шар и свет были как конец света. Голос пришел изнутри. «Смертные, дрожите от страха. Вкусите огненного дракона, предвестника конца света». Это была его боевая техника. Она была очень проста и жестока. Независимо от того, сколько врагов или сильных бойцов он встретил, ему нужно было только разыграть это супербожественное заклинание. И тогда мир замолкнет. На земле все прекратили сражаться и посмотрели в оцепенении. Тирон собирался наброситься на Линка. Увидев заклинание, он замер и спросил Алису. «Мы тоже умрем от заклинания герцога, верно?» Алиса кивнула. «После этого заклинания, кроме него, никто не выживет, но он определенно воскресит нас». Услышав это, Тирон больше не боялся. Он продолжал атаковать Линка. Но хотя он не боялся, дикие зверолюды и летающие драконы запаниковали. Они не получили бы воскресения. Если они умерли, то они умерли навсегда. Герцог был явно готов убить их всех, так почему они должны продолжать сражаться? Они повернулись и убежали. Голос великого шамана дрожал, когда он говорил: «Ситуация плохая, этот дракон сошел с ума. Его божественное заклинание действительно очень страшно. Оно может разрушить все». Как боец 9-го уровня, Аватар также чувствовал огромную опасность. Все казалось безнадежным. Еще более безнадежным было то, что противник находился в воздухе за 1000 футов. Он даже не мог дать отпор, он мог только ждать смерти. Халун также прекратил убивать. В ярости он направил свой топор на Изимдилана в воздухе и взревел. «Ты трус, ты уродливый таракан, иди сюда и сразись со мной. Смертные, дрожите, отчаивайтесь». Изимдилан, очевидно, не собирался спускаться. Ему нравилось чувство покоя прямо перед нападением. На земле Нана тоже перестала преследовать диких зверолюдов. Она вернулась к Линку. Вынув кинжал, она указала на голову черного кота и спросила: «Мастер, я должна убить его?» Черный кот сопротивлялся и, наконец, высунул голову из воротника Наны. Глядя на Линка, он умолял: «Хватит медлить. Если ты продолжишь ждать, божественное заклинание сработает. Уничтожь его». У Линка не было другого шанса. Взглянув на Нану, он сказал: «Сделай это, если что пойдет не так, поспеши, я не лгу». Черный кот действительно обиделся на эту фразу. Он действительно не лгал на этот раз. Почему человек не доверяет этому? Игнорируя это, Линк достал свою палочку. Он поднес ее к дракону в небе и сказал: «Пуараца Наксината Камарата, откройся». Первая половина была именем. Точнее, это было настоящее имя черного кота. Истинное имя бога было не просто именем. Оно содержало большое количество древних договоров и законов. Сказать истинное имя, значит вызвать эту силу. Последнее слово «откройся» должно было вызвать определенный тип силы. Фраза Линка была похожа на проклятие. Это означало «во имя истинного имени Бога» заключить древний договор, чтобы разблокировать всю силу искажения в мире. Божественное заклинание Изимдилана использовало силу искажения. Как только Линк закончил, Шар белого света размером с кулак появился на кончике его палочки. Прошло полсекунды, прежде чем тонкий белый луч света выстрелил. Он был очень быстр. В мгновение ока он превратился в густой красный ореол вокруг Изиндилана. В это время красный молниеносный туман внутри ореола растянулся более чем на 1000 футов во всех направлениях. Все небо было темно-красным, как будто наступил конец света. Но как только в него ворвался белый свет, все изменилось. Бум, бум. Гром раздался среди красного тумана. В то же время бесчисленные кусочки морозно-белой молнии распространялись по красному туману молнии, быстро рассеивая его. Через 3 секунды весь красный туман исчез. Точно так же исчезло и покраснение на небе. Небо снова стало ясным. Наконец, красный щит вокруг Изиндилана тоже исчез. Слои морозно-белой молнии окутывали Изиндилана. Под молнией Изиндилан был неподвижен, как статуя. Это продолжалось только мгновение. Затем его тело начало падать. Халун был ошеломлен. Это был первый раз, когда он видел дракона, падающего без причины. Что именно случилось? Хотя аватар ясно видел, что произошло. Он был шокирован и счастлив. Человек-маг сделал это. Он падает, и это лучший шанс убить его. Следуй за мной. Тирон и Алиса также были ошеломлены. Почему герцог не двигается? Маг сделал это. Я не знаю, какое заклинание он использовал. Все, что чувствовала Алиса, было неверием. Сила герцога была достаточно высока, чтобы уничтожить все в десятках миль. Как он мог быть побежден этой белой прядью? Что это было за заклинание? Бум! Изиндилан врезался прямо в землю на 1000 футов в воздухе. Он падал со скоростью около 500 футов в секунду. Он врезался в мягкий луг, и этого явно было недостаточно, чтобы ранить невероятно сильного дракона. Однако молния, ограничивающая его движение, не исчезла после падения. Он был все еще оцепеневшим. Я знал это. Я знал, что маг все испортит. Черт возьми. Изиндилан кричал. Он взмахнул крыльями, пытаясь снова взлететь. Однако его крылья были болезненными и слабыми. Как ни старайся, он мог только слегка парить. Аватар уже добрался до него. 5 разноцветных элементальных шаров быстро обернулись вокруг него. Его боевой топор без колебаний ударил по ноге Изиндилана. Ты не сможешь сбежать. Полководец Халун прибыл почти одновременно с этим. Увидев падение Изиндилана, он понял, что это редкий шанс убить дракона. Ах, таракан, почувствуй вкус моего божественного механизма. Бог огня гнева, бог силы ветра, дикий прилив грома, щит земли, металлический барьер. Когда Халун приблизился к Изиндилану, он сиял так же ярко, как и аватар. Под усилением великого шамана его сила увеличилась на 50%. Умри. Он ударил топором по другой ноге Изиндилана, почти одновременно с атакой аватара. Столкнувшись с полной силой 2 полководцев-зверолюдов, Изиндилан не мог попытаться заблокировать обе атаки. Хуже того, он все еще был оцепеневшим. Он изо всех сил пытался отступить. Отступая, он активировал щиты. Как и ожидалось от легендарного бойца, он мгновенно активировал заклинание 9-го уровня. Кристально-красная сила окутала его, образуя щит драконьей силы толщиной в 2 фута. В следующий момент раздался взрыв. Топор Халуна первым попал в щит. Вспышка света и сила различных элементов сошлись со щитом. Наконец, он взорвался, как красивый фейерверк. Сила Халуна тоже была ужасающей. Даже аватар не был ему ровней. Он также владел боевым топором Линка. Он поглотил огромное количество энергии от убийства зверолюдов ранее. Теперь Халун чувствовал себя энергично, как никогда прежде. Топор достиг уровня, которого он никогда не мог достичь раньше. С дополнительной элементальной помощью заклинание Изиндилана не могло остановить топор. Оно немедленно разрушилось. С другой стороны, аватар увидел это и понял, что топор может разрушить щит. Он нарочно замедлился и атаковал, как только щит сломался. Этот удар не встретил никакого сопротивления. Он приземлился прямо на Изиндилана. Бум! С приглушенным глухим стуком нога Изиндилана шириной в 12 футов была сломлена. Плоть и кровь брызнули. Ударная волна, видимая невооруженным глазом, прошла сквозь ногу. Он мгновенно стал калекой. Изиндилан вскрикнул от боли. Молния вокруг него наконец исчезла. Отвали! Он яростно взмахнул крыльями. Поднялся сильный порыв ветра. Аватар сразу перевернулся. Он растянулся на земле и уперся в землю, чтобы его не сдуло. Халун не увернулся от удара. Он реагировал медленнее, чем аватар, потому что он не был настолько искусен в прогнозировании. Он был отброшен этим ударом. В воздухе Изиндилан широко раскрыл рот. Дыхание дракона направилось прямо к Халуну. В момент между жизнью и смертью, Халун мгновенно активировал свою боевую ауру, чтобы остановить дыхание дракона. Однако легендарное дыхание дракона было слишком мощным. Его боевая аура поглощалась с невероятной скоростью. Если бы это продолжалось, он бы испекся заживо через 2 секунды. «Я сейчас умру», — мысль промелькнула у него в голове. В этот момент вокруг него зажегся белый свет. Мгновение спустя обстановка Халуна резко изменилась. Обжигающее дыхание дракона исчезло, и он был под Изендиланом. Он был прямо перед животом дракона. Под ним свисали 2 шестифутовых комка плоти. Это были яйца дракона. Прекрасная возможность. Ум Халуна был прост. Он не задавал вопросов, почему он внезапно прибыл сюда. Он просто думал, что должен был это сделать. Глава 334. Легендарный бой. Когда появился белый свет, Изендилан уже был на стороже. Когда Халун появился под ним, Изендилан выругался. Черт возьми, снова этот волшебник. Он был в форме дракона и был очень медлителен. Было слишком поздно, чтобы увернуться от атаки. Послышался легкий жужжащий звук, и область живота Изендилана была покрыта тонким слоем малого тумана. Туман казался очень слабым, хотя скорость Халуна сильно уменьшилась, когда он вошел в зону действия тумана. Он был как минимум в 10 раз медленнее. Халун даже не осознавал этого. Он уставился на свою цель со смертельным взглядом. Ему казалось, что он может дотянуться до него в следующий момент. «Ха, гигантская ящерица, я тебя уничтожу!» Халун усмехнулся. Однако в одно мгновение он понял, что гигантская ящерица стала невероятно быстрой. Он был на максимальной скорости несколько минут назад. Как это возможно? Как он может быть таким быстрым? Халун ахнул. Он вообще не мог этого понять. Как раз когда Изендилан собирался сбежать от атаки, Линк направил свою палочку на Халуна и крикнул. Восстановление. Мана вонзилась в его палочку, и невероятная аура окружила Халуна. Рябь появилась вокруг его тела. Тонкие дуги молнии можно было увидеть на границах этой ряби. Эти вспышки молнии были побочным продуктом столкновения пространственной магии между Изендиланом и Линк. С точки зрения Халуна, гигантская ящерица как раз собиралась покинуть его зону атаки, когда, казалось, он получил благословение богов, испытывая внезапное увеличение скорости. Затем он снова бросился к гигантской ящерице. Это было просто слишком странно. Даже глупый парень, такой как Халун, мог чувствовать особенности, хотя он был слишком ленив, чтобы вдумываться в теории, стоящие за этим. Он просто бросился вперед. «Ха-ха-ха, гигантская ящерица, я снова здесь». Изендилан знал, что за этим стоит Линк. Тем не менее, у него просто не было времени иметь с ним дело, когда за ним неслось так много сильных воинов. Он просто выругался в сердцах. Вновь появился багровый блеск, окутывающий его тело плотным кристаллом. Эта кристаллическая структура выглядела немного странно. Вблизи можно было увидеть красные шипы, спрятанные внутри конструкции. Это больше не было заклинанием 9-го уровня. Это было легендарное защитное заклинание, багровый шипованный барьер. Багровый шипованный барьер. Легендарное заклинание 10-го уровня. Эффект. Использует силу принципов для создания гигантского силового поля. Этот барьер может защищать от всех смертельных заклинаний и возвращать 50% урона обратно атакующему. В этот момент Изендилан проявил свое мастерство как легенда. Он мгновенно построил этот барьер. Линк точно знал, что делает Изендилан, хотя у него не было достаточно сил, чтобы предотвратить это. Он мог только наблюдать, как Халун ворвался в пекло. В следующее мгновение боевой топор Халуна врезался прямо в алый кристаллический барьер. Слепящий блеск исходил от барьера, хотя он не был разрушен. Когда заклинание достигнет легендарного уровня, оно достигло бы качественного изменения. Никакое количество атак ниже легендарного уровня не сможет пойти против него. Халун вскрикнул от боли, прежде чем он полетел обратно на землю. Он даже уронил свой боевой топор, когда упал. Его руки были залиты кровью. Что это за барьер? Черт возьми, это больно. Халун неподвижно лежал на земле, хотя его голос все еще был полон энергии. Казалось, что он будет жить. Изендилан не допустит этого. Он поднял ногу и попытался ударить Халуна. Он определенно раздавил бы Халуна в лепешку, просто используя силу формы дракона. Белый свет окутал Халуна, прежде чем его тело исчезло. Когда Халун снова появился, он уже вернулся к шаману вместе со своим боевым топором. Старый шаман тут же подошел и вонзил свой тотемный посох с человеческим лицом в землю, прежде чем снова фанатично танцевать вокруг него. Среди его танца можно было увидеть, как зеленая рябь вспыхивает и летит к Халуну. Затем раны Халуна зажили со скоростью, видимой невооруженным глазом. В то же время остальные четыре великих шамана тоже не бездействовали. Все они воткнули свой посох в землю и начали танцевать в унисон. Изиндилан немедленно взревел от ярости. Ранее его любимый легендарный барьер был уничтожен точно таким же своеобразным танцем. Он не попадется на один и тот же трюк дважды. Умрите. Изиндилан полностью забыл о защите, когда он бросился к великим шаманам. Затем он открыл рот и выпустил атаку дыхания дракона. Каждый из великих шаманов уже планировал пожертвовать собой. Они продолжали читать божественное заклинание и отказались от уклонения или защиты. Когда атака драконьего дыхания собиралась поразить великих шаманов, появилась ослепительная фигура. Это был славный полководец, Аватар. Аватар выпустил свою боевую ауру, в результате чего его тело было окутано двойным слоем золотого и красного цвета. Затем он принял полный удар этой атаки драконьего дыхания. Он мог выдерживать давление только в течение 3 секунд, хотя любая задержка была бы хорошей в этот момент. Муравей думает, что заблокирует мне путь. Как интригующе. С громким ревом была выпущена еще одна атака дыхания дракона. Аватар снова вскочил, готовясь заблокировать его еще раз. Он был готов умереть в этой миссии. В этот момент на траектории атаки дыхания дракона появились прозрачные ряби. Первоначально огонь был чрезвычайно концентрированным и мощным, хотя каждый раз, когда он проходил сквозь рябь, интенсивность пламени медленно рассеивалась. К тому времени, как огонь прошел через 5-й слой ряби, атака дыхания дракона имела наступательную силу лишь обычного пламени. Через секунду, когда пламя прошло через тело аватара, он просто почувствовал легкое теплое ощущение. Оно не исчерпало большую часть его боевой ауры. Изиндилан точно знал, кто за этим стоит. Он повернулся к Линку и сказал: «Волшебник, тебе все мало?» Линк не только мешал ему, но и играли с ним, в результате чего тот оказался в таком неловком состоянии. Изиндилан ненавидел Линка до точки невозврата. Однако Изиндилан все еще не сошел с ума. Он знал, что самой большой угрозой на поле битвы все еще были шаманы, которые танцевали, как стая обезьян. Он должен был уничтожить их. Тирон, Алиса, черт возьми. Изиндилан хотел, чтобы его подчиненные покончили с Линком. Именно тогда он понял, что Нана переигрывает их обоих. Они не могли помочь ему. То есть никто не мог сдержать Линка. Ярость Изиндилана достигла точки кипения. Он стиснул зубы, уставился на Линка и сказал: «Я не верю, что ты можешь заблокировать мое легендарное заклинание. Принцип. Распад. Принцип. Распад. Легендарное заклинание 11 го уровня. Эффект. Сконденсируйте пространство до невообразимого состояния, прежде чем быстро расширять его, чтобы вызвать взрыв. Взрывы будут появляться с высокой интенсивностью и частотой в радиусе 900 футов. Примечание. Смертные, бегите». Изиндилан открыл рот, и изо рта появилась пространственная сфера. Когда пространственная сфера только-только появилась, она была единственной на поле битвы. Однако когда она воспарила в воздухе, она начала разделяться на две, прежде чем стать 4, 8 и наполнить атмосферу бесчисленными маленькими пространственными сферами. Затем раздавались звуки взрыва, словно по небу катился бесконечный гром. Аватар был первой жертвой. Его поразила пространственная сфера размером всего с кулак. Однако после взрыва этот полководец 9-го уровня был отброшен и приземлился в отдаленном месте в 600 футах. Хотя он не получил много травм, он был совершенно ошеломлен. Это было не все. Пространственные сферы затем бросились в погоню. Казалось, что они не остановились бы, пока он не умер. Он никак не мог защититься от них. Мы провалились. Аватар уставился на легендарного дракона на расстоянии, когда в его сердце поднялось чувство отчаяния. Этот дракон просто слишком пугающий. Они не были ему ровней. Пространственные сферы продолжали расширяться и собирались достичь Линка. Линк уже готовил контрмеры, когда Изиндилан произносил это заклинание. Он был так сосредоточен, что все в его поле зрения, казалось, замедлилось. Затем он быстро подумал: «Купи легендарное заклинание». Легендарные заклинания, доступные для покупки, вспыхнули в голове Линка. Линк быстро выбрал легендарное заклинание 11-го уровня – Чудо-аура. Чудо-аура – легендарное защитное заклинание 11-го уровня. Стоимость маны – 17 300 очков маны. Эффект – создает невероятную ауру, которая распространяется на радиус 1200 футов. Союзники, которые обладали этой аурой, будут временно неуязвимы и не подвергнутся воздействию практически всех атак. Примечание. Это просто чудо. Линк нацелился на это заклинание давным-давно. Линк имел 250 очков амни и мог с легкостью приобрести это легендарное заклинание. Это было также единственное легендарное заклинание, которое он мог позволить себе использовать со своей текущей максимальной маной. Другие заклинания 11-го уровня имели стоимость маны выше 20 тысяч. Это было бы бессмысленно, даже если бы он их купил. У Линка осталось 13 500 очков маны. Затем он использовал оставшиеся 140 мне очков на своей максимальной мане и без колебаний выпил идеальное зелье восстановления маны, восстановив 2000 своих очков маны. В сочетании с эффектом ясные мысли его очки маны достигли 18 тысяч, а максимальная мана – 18 500. Этого было достаточно, чтобы разыграть заклинание чудо-аура. Когда пришло заклинание «Распад», голубая аура окутала Линк. В тот момент, когда эта аура появилась, она распространилась на всю область в радиусе 1200 футов. В этой области рыцари, филина, нана, великие шаманы, халун и аватар были окутаны тонким слоем легендарного барьера. В следующее мгновение заклинание распада достигло пика своей разрушительной силы. Бум, бум, бум. Раздался грохот, похожий на гром. Область в пределах действия заклинания была полностью разрушена. Грязь разбрызгивалась повсюду, на земле появилось много трещин. Однако когда эта разрушительная сила вошла в контакт с голубой аурой, она на удивление была не способна проникнуть сквозь ее защиту. Гордое легендарное заклинание Изиндилана было полностью перекрыто человеком. Это было ужасно. Как это может быть? Все ахнули. В этот момент все враги уставились на Линка с недоумением на лице. Легендарное заклинание? Ты поднялся на этот уровень? Изиндилан уставился на Линка с широко раскрытыми глазами и подсознательно отступил. Линк все еще сохранял спокойствие. У него осталось только 700 очков маны, и его заклинание чудо-аура было почти уничтожено заклинанием принцип. Распад. Впрочем, ситуация налаживалась. Великие шаманы завершили свое божественное умение. Гнев дикой природы. Шаман уставился на Изиндилана, широко расставив руки, с гордостью выкрикивая четыре слова. Луч света цвета радуги появился из центра его груди, ударив Изиндилана прямо в грудь. Бум. Барьер багрового шипа, окружающий Изиндилана, был полностью разрушен. Он не мог больше сохранять равновесие в воздухе. Кроме того, божественное умение, казалось, кружило вокруг него и ограничивало его силы. Шипованный барьер также отразил половину силы божественного умения обратно к шаману. Шаман выглядел так, как будто его толкает нематериальная сила, прежде чем он превратился в фарш. «Умри!» – Халун кричал. Он уже оправился от травмы и бросился вперед. Славный военачальник также глубоко вздохнул, прежде чем направиться к Изиндилану. Он знал, что это будет их последний шанс убить Изиндилана. Линк помог им обоим еще раз. Полоса света покинула кончик его палочки. Затем на траектории двух полководцев появилось несколько пространственных сфер. Халун и Аватар, казалось, бежали быстрее, чем когда-либо. Расстояние между Изиндиланом и этими двумя сокращалось каждый раз, когда они проходили через пространственную сферу. Первоначально они были в 300 футах от Изиндилана. Однако после воздействия этих пространственных сфер они преодолели это расстояние менее чем за 0,1 секунды. Это было просто слишком быстро. Изиндилан не успел среагировать. Он даже не оправился от воздействия божественного умения. Ему некуда было бежать. Халун с полной силой взмахнул топором и выпустил всю свою боевую ауру. Он ударил Изиндилана в шею, нанеся глубокую рану, которая доходила до середины его горла. Бум. Аватар, с другой стороны, пошел прямо к сердцу. Он использовал свой боевой молот, чтобы безжалостно ударить в сердце. Затем тело Изиндилана слегка дернулось. Он начал спотыкаться. Он выглядел так, как будто он был пьян. «Умри, умри, умри!» Халун продолжал атаковать Изиндилана, как будто он не чувствовал усталости. Однако эти удары не были такими мощными, как его первый. Они лишь немного усугубили травму. Аватар уже лежал на земле. Теперь он даже не мог пошевелить пальцами. Если Изиндилан еще не умер, у него не останется выбора. Зрачки Изиндилана начали терять блеск, когда он в очередной раз споткнулся. Его сознание угасало. Однако через мгновение на его теле стали появляться золотые нити. Он планировал воскресить сам себя. «Нана!» — крикнул Линк. Нана была посреди боя с Алисой. Услышав команду, она исчезла в одно мгновение. В следующий момент она уже была рядом с Изиндиланом с кинжалом. Точка остановки. Затем она начала беспощадно разрывать эти золотые нити. Когда золотые нити потеряли свой блеск, Изиндилан также постепенно потерял свои надежды на возрождение. Нана не потратила много времени, чтобы оборвать эти золотые нити. Изиндилан рухнул на землю и вдохнул последний раз. Он был мертв. Легендарный герцог красных драконов, который мог сражаться на том же уровне, что и королева красных драконов, был мертв. Тирон, Алиса и Филина немедленно прекратили сражаться, уставившись на упавшее тело Изиндилана. Как будто только что рухнула гора. Легенда о драконе закончилась. Но легенда о человеке только начиналась. Глава 335. Письмо с севера. В добре или во зле, Изиндилан был монументален для расы драконов. Он был не только герцогом, но и первой личностью некоролевских кровей, достигшей легендарного уровня за последние 5000 лет. Его смерть символизировала конец эпохи. Тирон и Алиса застыли на некоторое время, прежде чем уйти, не оглядываясь. Изиндилан был мертв. Будущее, которое он обещал, теперь стало фантазией, и все, что они делали, было бессмысленным. Дикие зверолюды тоже отступили, как волна. Они потеряли всю волю к борьбе. Филина изумленно стояла, глядя на труп дракона. Как дракон, она не сожалела об убийстве Изиндилана. Ей просто стало грустно. Каким бы сильным он ни был, никто не мог избежать смерти. В это время Изиндилан еще не совсем умер. У него все еще был на последнем вздохе, и он уставился на Линка в нескольких сотнях футов, своими вялыми глазами. Он не мог понять, почему он погиб от рук человека. Даже если у Линка был какой-то особенный трюк, Изиндилан был в 10 раз сильнее и обладал божественным заклинанием. Как он мог проиграть? Пока он пытался понять это, он внезапно увидел волшебную марионетку неподалеку. Черная кошка прижалась к ее груди, из нее выглянула маленькая голова и взглянула на него. «Ха-ха, это ты, маг, однажды ты погибнешь от рук этого кота», — Изиндилан произнес свои последние слова. Он глубоко вздохнул и медленно закрыл глаза. Эладим молча посмотрел на дракона. «Ты мертв, и ты все еще доставляешь мне неприятности». Он выбрался из воротника Наны и прыгнул ей на плечо. Улыбка расплылась на круглом лице кошки. «Не слушай его глупости», — сказал он Линку. «Посмотри, какой я бессильный. Как я могу навредить тебе?» Линк не прокомментировал. Он подошел к аватару, который лежал на земле, и спросил. «Как ты?» Аватар слабо улыбнулся. «Хорошо, все будет в порядке. Лорд Ферди, для меня большая честь сражаться вместе с вами. Этот человек-маг внес самый большой вклад в победу. Если бы не он, все они могли бы умереть как минимум дважды». Линк усмехнулся и потянул аватара вверх. «Все мы были незаменимы». Халун тоже подошел. Он был так взволнован, что начал кричать, увидев Линка. «Мастер, топор, который ты мне дал, по правде говоря, похож на божественный механизм, и я несколько раз случайно поменялся местами. Это ты сделал, это так круто, но, к сожалению, я недостаточно силен. В противном случае, я бы убил этого дракона одним ударом». Пока он говорил, он пнул труп дракона, чтобы излить свой гнев. Линк не знал, как вести разговор с таким идиотом, как Халун. Он мог только сказать: «Все хорошо, если ты доволен топором». «Доволен, я полностью доволен. Я слышал, что купание в крови дракона сделает тебя пуленепробиваемым. Я собираюсь попробовать». Его ход мыслей двигался быстро. Пока он говорил это, центр его внимания занял труп дракона. Линк беспомощно покачал головой. Пуленепробиваемость от крови дракона была ложью, созданной лордом территории, мучимый злым драконом. Его целью было соблазнить людей убить дракона. Только Халун поверил бы в такую глупость. Аватар тоже смутился и вздохнул. «Он такой, прости, нет, пусть», — сказал Линк с улыбкой. Посмотрев на похожий на гору труп, он предположил: «Что ты думаешь о том, чтобы отдать его тело драконам?» Аватар на секунду задумался и кивнул. «Ты прав. Если бы он был обычным зверолюдом, он определенно хотел бы расчленить тело, чтобы излить его гнев. Однако аватар учел чувства драконов. Они все еще были сильной расой, и вызывать их враждебность было неразумным ходом». Линк повернулся к Филине. «Дело сделано, и я нашел черного кота. Не хочешь доложить об этом королеве?» «Ладно», — Филина согласилась. Она посмотрела вниз. Она желала заговорить, но останавливаясь несколько раз, и наконец вздохнула. Она посмотрела на тело Изиндилана и обратно на Линка, прежде чем превратиться в дракона и полететь в долину драконов. Изиндилан мертв. Она должна доставить это сообщение как можно скорее. Что касается Линка, они были просто друзьями. После этого ничего особенного не было. Линк готов вернуться в город Белого Облака, чтобы отдохнуть на несколько дней. После того, как его мана восстановится, он отправится в королевство Нортон. На обратном пути зверолюды были чрезвычайно почтительны. Волчьи рыцари и великий шаман поклонились, прежде чем заговорить с ним. На полпути туда неожиданно прибежал разведчик-зверолюд. За ним был человек на лошади. Линк оглянулся и увидел кое-кого знакомого. Затем он понял, что броня новоприбывшего была темной кожаной броней Митри с их эмблемой. Он мог догадаться, почему этот человек был здесь. Рыцарь-волк остановился на расстоянии и поклонился Линку. «Мастер, этот человек ищет тебя». Линк кивнул и объяснил аватару. «Это разведчик из королевства Нортонов. Он мой друг и, вероятно, здесь из-за северных темных эльфов. О, тогда вы двое поговорите». Аватар кивнул и оторвался от Линка. Скинорс сошел к своей лошади. Он увидел аватара и Халуна на расстоянии и потрясенно озирался по сторонам. Когда он прибыл рядом с Линком, он сказал: «Я слышал от них, что ты только что победил легендарного дракона». «Действительно, мы собирались отдохнуть и натолкнулись на тебя», Линк сказал. Подумав немного, он спросил: «Как север?» При этом вопросе Скинорс стал серьезным. Он вытащил свиток и отдал его Линку. «Подробности здесь, взгляни». Свиток содержал магическую печать армии Нортона и личную печать герцога Абеля. Это была конфиденциальная информация. Линк с непринужденной легкостью расстегнул печать и начал просматривать содержимое. Темные эльфы начали дико вызывать демонов. В настоящее время соотношение воинов темных эльфов к воинам демонов теперь составляет 6 к 4. Есть также суккуб, который называет себя Месамье. Она ужасна, и никто не может с ней справиться. Эйман слился с божественным механизмом и практически опечатали темный лес. Никто не знает, что происходит внутри. Король, церковь, мастер Энтони, Дирк, король гномов, Милда, принцесса высших эльфов и я все верим, что темные эльфы могут начать свою последнюю атаку в любое время. Мы находимся на пороге опасности. Мастер Линк, нам нужна ваша сила и мудрость. Линк не ожидал, что все будет в этом состоянии. Он убрал свиток и сказал Скинорсу: «Кажется, мы должны выдвигаться немедленно. Подожди, пока я прощаюсь». «Да, мастер», Скинорс сказал с уважением. Линк направил своего волка к аватару. «Ситуация плохая», аватар догадался по выражению лица Линка. Он кивнул. «Да, к сожалению, я не могу сейчас вернуться в город Белых Облаков. В такой большой спешке», аватар был слегка шокирован. «Я не могу тратить ни секунды». Линк уже сожалел об отправке Филины. Если бы она была здесь, он мог бы сэкономить много времени. Аватар долго размышлял, прежде чем сказать: «Тогда иди, но помни, ты навсегда друг зверолюдов». Линк кивнул. Он указал на Скинорса и Нану и попрощался с зверолюдами. Он покинул их колонну. Халун был с воинами зверолюдов, но, увидев, как Линк уходит, он нашел это странным. Он бросился на своего волка и спросил: «Мастер, куда ты идешь? Разве мы не собираемся возвращаться в город Белых Облаков вместе?» «Нечто похожее на проблему из Инделана произошло в королевстве Нортон. Я должен вернуться». «Ах, понятно», Халун почесал голову. Он хотел что-то сказать, но раздался голос аватара: «Халун, не трать время мастера, вернись». В беспомощности Халун мог только сказать: «Тогда будь осторожен на дороге». «Я ухожу». Линк продолжил вперед. Халун вернулся к аватару и прошептал: «Почему ты остановил меня? Мастер Линк очень помог нам и стал нашим другом. Почему мы не можем ему помочь? Я и так знаю, что мы должны помочь». Аватар посмотрел на него. «Но наша сила сейчас слишком низка. Чем мы можем быть полезны? Нам нужно создать сильную армию, прежде чем мы сможем помочь, понимаешь?» «Ах, ясно, это имеет смысл». Аватар больше не говорил, но Халун не мог понять столкновение интересов между расами. С другой стороны, Линк мчался вперед на своем коне. Позади Скинорс тихо сказал: «Лорд, эти зверолюд сильны и уважают тебя, они могли бы пригодиться». Линк посмотрел на него и слегка кивнул. «У тебя острые глаза, они действительно могут быть сильным подкреплением, но сейчас они слишком слабы. Нам нужно немного подождать». «Что вы имеете в виду? Видел воина с боевым топором только что? Этот их лидер, он сильный, очень сильный, и я вижу амбиции в его глазах». Скинорс ответил, улыбаясь. Линк сказал: «Он лидер с предвидением. Если я не ошибаюсь, он очень скоро станет королем зверолюдов. В то время он и придет со своей армией даже без нашего приглашения». Скинорс был ошеломлен, но все еще волновался. Зверолюды – могущественные воины. Если они объединены и имеют такого могущественного лидера, я боюсь, это проблема на потом, сказал Линк. Он посмотрел далеко в голубое небо и подумал: В мирное время это было бы проблемой, но теперь, героический лидер зверолюдов намного лучше, чем кто-то бездарный. Что касается сражений между нашими расами, это в будущем. Давай сначала решим текущую проблему. Если бы они не смогли пройти через это, все были бы мертвы, не было бы будущего. Скинорс больше не отвечал. Они скакали бок о бок. Именно тогда черный кот, лежащий на плече Наны, внезапно сказал: «Линк, у меня есть две новости для тебя, одна хорошая и одна плохая. Какую из них ты хочешь услышать первой?» Глава 336. Дирижабль Либба. Черный кот внезапно заговорил, заставив Скинорса подпрыгнуть в испуне. Тем не менее, Скинорс и сам видел много невероятных вещей, поэтому он быстро смог восстановить самообладание. Он пристально посмотрел на черного кота, сидящего на плече Наны. «А этот кот милый». Черная кошка закатила глаза и равнодушно сказала: «Когда я разговариваю с Линком, такие смертные, как ты, не должны вмешиваться». В сочетании с округлым лицом и полузакрытыми глазами, создалось впечатление, что ему все равно. Увидев это, хочется схватить его и обнять. Скинорс снова засмеялся и сказал: «Хи-хи, как интересно, какие громкие слова. Ты что, бог кошек?» Глаза черного кота были наполовину открыты, и он лениво сказал Линку: «Ты собираешься слушать меня или позволить этому смертному мешать мне?» «Хорошо, давай», — сказал Линк. Он виновато улыбнулся Скинорсу, думая о противостоянии между ним и черным котом. «Давай сначала плохие новости». Плохая новость заключается в том, что Изиндилан использовал еще два божественных заклинания, что привело к значительному расширению разлома. Из-за этого энергия моря пустоты проникает в Фируман и вызывает быстрое увеличение плотности маны. Через год будет двойное увеличение, а через два года – четырехкратное. Мана будет накапливаться до такой степени, что Фируман больше не сможет справляться с маной и бум. Это место станет огромным фейерверком. Скинорс был ошеломлен. Он проглотил слюну, сказав Линку: «Лорд, этот кот говорит глупости, верно? Разве Фируман не справится?» Линк не ответил Скинорсу. Он был готов к такой новости. «Сколько у нас времени?» «Около 15 лет. Если что-то неожиданное не случится, отменить это невозможно. В любом случае, у меня нет идей. А как насчет хороших новостей?» «Хорошая новость в том, что я понял правила темного змея и знаю, как защититься от темной магии. Если ты хочешь научиться этому, это займет около получаса. Но эта магия потребует огромное количество маны. Ты не сможешь справиться с этим в одиночку, и тебе нужно будет построить большую магическую печать. Нет проблем, можешь начать учить меня прямо сейчас», — сказал Линк. Его текущая максимальная мана составляла 18 500 очков. После убийства Изиндилана у него было около 700 очков амни. Это позволило ему поднять максимальную ману до 25 500 очков. Казалось бы, очень много, но если бы он истратил всю свою ману, этого было бы достаточно, чтобы разыграть одно магическое заклинание легендарной атаки 11 го уровня. Он определенно не сможет справиться с темной магией в одиночку. Что касается краха Фирумана, это звучало очень серьезно, но на самом деле это не так. У них все еще было 15 лет, что было довольно долго. Самой важной опасностью сейчас был темный змей, и они могли решить, что делать с разломом, преодолев это препятствие. Тем временем Скинорс чувствовал, как его сердце бьется быстрее. Он понятия не имел, насколько правдивы были слова черного кота, но, судя по серьезному выражению Линка, он был уверен, что это правда на 90%. «Сэр, вы шутите, верно?» Скинорс спросил еще раз. Он ухватился за тонкую нить надежды. Черный кот повернулся, чтобы презрительно взглянуть на него. «Жалкий смертный, я похож на шутника?» Линк кивнул. «Это правда. Что касается разлома, не распространяйся об этом». Скинорс внезапно почувствовал, что в жизни больше нет надежды. «Сэр, есть ли способ все исправить?» Глядя на Скинорса, Линк решил не давить на него. «Да, есть». Скинорс облегченно вздохнул и похлопал себя по груди. «Это хорошо, это хорошо». Это был такой шок. Черный кот презрительно закатил глаза, прежде чем начал лизать лапу. Они снова отправились в путь, и по пути черный кот начал учить Линка, как противостоять темной магии темного змея. Все было очень глубоко и неясно. Из любопытства Скинорс попытался подслушать разговор. Через 3 минуты его голова чуть не взорвалась. 3 дня спустя Линк прибыл на границу между Золотыми равнинами и Королевством Нортон. На этот раз Линк направился прямо на север, поэтому они направлялись на северо-восток. Покинув Золотые равнины, они достигли опасного горного хребта Хандуань. Это была самая большая горная цепь континента, охватывающая более 600 миль. В нем жили ябы, гномы и другие варварские племена. Большая часть горного хребта была покрыта опасной местностью с узкими тропинками, по которым могли пройти только горные козлы. Линк и его группа сильно замедлили темп. На данный момент Линк не знал пути. К счастью, Скинорс был очень хорошо знаком с географией континента. Он объяснил: «Отсюда мы пройдем через горный хребет Хандуань, длиной около 800 миль. После выхода из горного хребта нам нужно будет пройти еще 130 миль. Там есть регион, который приведет нас прямо через темный лес. Это может быть опасно», — Линк спросил. «Это самый быстрый маршрут, вероятно. Исходя из нашей текущей скорости, мы доберемся примерно через полмесяца», — ответил Скинорс. «Полмесяца – это довольно долго. Ты знаешь, где находится город Ебба?» Идея Линка состояла в том, чтобы использовать летающее заклинание «Грозовой орел», чтобы пролететь короткое расстояние, чтобы добраться до ближайшего города Ебба. Оказавшись там, они могли использовать летающий корабль, чтобы добраться до крепости Арида. Этот способ сэкономил бы им много времени. Скинорс махнул рукой, беспомощно сказав: «Город Ебба спрятан глубоко в горах. Вокруг их города также есть много скрытых барьеров. Я не волшебник, и я действительно не знаю их местонахождение». У Линка было только приблизительное представление о том, где это было, и это было только из его опыта в игре. Теперь определенно будут некоторые различия. Если он просто пойдет туда, но не найдет этот город, они потратят еще больше времени. Линк тоже ничего не мог поделать. «Тогда давайте наберем темп». Он решил, что будет использовать грозового орла, чтобы помочь им пройти последнюю часть пути. Это поможет им сэкономить много времени. Тропы горного хребта Хандуаня были трудны для прохождения. Вокруг было много крутых скал, и боевой конь Скинорса упал, сломав ногу. Волк из племени зверолюдов был более приспособлен к этой местности и нес Линка вперед, ловко прыгая от скалы к скале. Тем не менее, именно Скинорс вел их через горы. У Линка не было другого выбора, кроме как позволить ему использовать волка Наны, в то время как самой Нане приходилось идти пешком. Таким образом, они шли вперед еще два дня, когда они внезапно увидели черный дым, идущий из леса в долине впереди. Время от времени даже слышались звуки взрывов. Они могли смутно разглядеть пламя на расстоянии. Очевидно, впереди был огромный пожар. В чем дело? Любопытство Скинорса было возбуждено. Линк немедленно наложил заклинание без следа на группу. «Давайте, пойдем и посмотрим». Трое увеличили свой темп, взбираясь на горный утес. Затем они спустились в долину, где вошли в густой лес. Пройдя еще три мили, они наконец нашли источник огня. Это обломки дирижабля. Он просто упал. Скинорс осторожно подошел к дирижаблю, чтобы осмотреть его. «Подожди, вернись. В небе демоны», — предупредил Линк. Сквозь плотный навес он увидел 10 черных фигур с черными крыльями, кружащими в небе. Каждая из этих фигур была около 13 футов в длину, с размахом крыльев более 16 футов. Они держали оружие, которое испускало черный газ. По ауре эти демоны были как минимум 6 го уровня или 7 го уровня. Среди них был даже воин 8 уровня. Присмотревшись, вокруг было много трупов. Некоторые из них были ебами, а другие были демонами. Был также темный эльф и его транспорт, черный крылатый кондор. Это крылатые воины, демоны высокого уровня. С ними очень трудно иметь дело, и они будут издавать пронзительные крики. Они также могут развивать высокие скорости до 600 км/ч, сказал Линк, внимательно наблюдая за ситуацией. Дирижабль уже был покрыт морем пламени, и пламя достигало десятков футов в высоту. Даже там, где они стояли в 160 футах, Линк чувствовал жар от пламени. Очевидно, дирижабль был неисправен. Скинорс скептически сказал: «Это место находится в 300 милях от темного леса. Почему эти эльфы и демоны пришли сюда и почему они напали на Ебба? Основываясь на том, что я знаю, города расы Ебба имеют тяжелые укрепления и многочисленные магические пушки на своих стенах. У них также есть много магических пушек высокого уровня. На них нецелесообразно нападать». Линк молчал. Основываясь на его воспоминаниях об игре, Еббы были уничтожены объединенной силой темных эльфов и демонов. Это было не потому, что Еббы были слабыми. Нет, у них просто было слишком мало людей и еще меньше воинов, менее 20 тысяч. Эти воины были разбросаны по разным городам. В то же время они были слишком самоуверены в своем военном превосходстве, основанном на их магических способностях и магических пушках и дирижаблях. Помимо использования рунических камней, чтобы скрыть свои города, у них было немного других защит. В конечном счете, в их клане появился предатель. Из-за сговора между предателем и агрессорами темная армия успешно уничтожила Лориэль, столицу Ибба. После этого соседние города были последовательно разрушены, а все их население убито. Это было очень жестоко. Теперь ситуация повторилась, и более того, на год раньше, чем в игре. Линк не мог понять, был ли дирижабль атакован неожиданно или темная армия уже мобилизовала их силы и перешла в наступление. Ему нужно больше информации. В игре, после того как темные эльфы завоевали города Ибба, они получили огромные преимущества, включая могущественные магические пушки. Они также получили волшебные дирижабли, которые могли перевозить огромное количество войск, и это доставило союзникам немало неприятностей. Для них было важно выяснить ситуацию. «Лорд, мы нападаем?» – тихо спросил Скинорс. Линк покачал головой. «Нет, эти крылатые ревуны очень быстро летают и они рассеяны. Если мы позволим хотя бы одному убежать, это доставит нам много хлопот. Мы подождем, пока они уйдут, прежде чем поискать выживших в окрестностях. Мы можем спросить их, что случилось». Глава 337. Раса Ибба под угрозой. Изначально Линку не было дела о расе Ибба, так как крепость Арида была в опасности. Однако он смутно чувствовал, что что-то здесь не так. Он чувствовал, что Айман скрыл информацию из темного леса не только для подготовки к последней атаке. Айман, вероятно, использовал страх людей перед божественным механизмом, чтобы тайно напасть на город Ибба. Если бы в последнем сражении у темных эльфов были мощные магические пушки и дирижабли, это стало бы катастрофой для крепости Арида и всего королевства Нортонов. Это беспокойство означало, что Линк должен был узнать о текущей ситуации в расе Ибба. Он терпеливо ждал в лесу полчаса. Кричащие крылатые демоны наконец ушли. Они не пошли на северо-восток темного леса, как он ожидал, и вместо этого полетели на северо-запад. Это означало, что у них, вероятно, была другая миссия, которая усилила беспокойство Линка. «Пойдем, посмотрим», – прошептал он. Скинорс шел впереди, а Линк следовал за ним. Эти двое использовали растительность леса в качестве защиты и пробрались сквозь все еще горящую раму дирижабля. Огонь сильно ослаб, и они не чувствовали жара рядом с собой. Подойдя к трупу Ибы, Скинорс начал внимательно изучать. Этот носит инженерный комбинезон. Он, вероятно, инженер. Здесь эмблема синих крыльев и шестеренок. «Мастер, вы знаете, что это такое?» Линк вспомнил предыдущую игру и быстро нашел соответствующую информацию. Знак крыльев и шестеренок должен быть эмблемой города неба, Паллол. Город Паллол – один из важных городов Ибы. Они особенно искусны в создании волшебных дирижаблей. Дело плохо. Продолжая искать, мы должны знать, что происходит. Скинорс кивнул. Он обошел дирижабли и проверил каждый труп. На земле было дюжина тел демонов. Кроме типичных демонических доспехов, у них не было ничего другого, так что Скинорс и Линк не могли узнать ничего нового. Там было 7 или 8 темных эльфов. У каждого из них была эмблема в виде лунного цветка, обернутым вокруг кровавого меча. Это члены элитных воздушных сил темных эльфов, крылья лунного света. Что они здесь делают? Голос Скинорса был полон шока, и беспокойство на его лице усилилось. Было ясно, что он над чем-то задумался. Потратив некоторое время на поиски, он внезапно закричал. «Мастер, смотрите, у этого есть письмо». Письмо было очень глубоко спрятано во внутреннем слое одежды трупа Ибы. Демоны обыскали это тело, но просто не смогли найти это письмо. Это показывало, насколько опытным был Скинорс. Он передал письмо Линку. На нем была та же эмблема города неба, но там не было волшебной печати, поэтому не было явной магической ауры. Открыв конверт, он достал письмо, но оно было белого цвета. На нем ничего не было. Чистый лист бумаги, зачем тогда ему его прятать? Скинорс бросил взгляд, и он нашел все это странным. Он не чистый, Линк покачал головой. Каждый маг был инстинктивно чувствителен к элементам материала. Линк не был исключением. В тот момент, когда он получил письмо, он почувствовал, что в нем что-то скрыто. Обнаружение элементов. Линк произнес заклинание 1-го уровня. Динь. Шар из порошкообразного света появился из воздуха и брызнул на бумагу. Произошло нечто чудесное. На чистом листе бумаги действительно было письмо. На бумаге мгновенно появились слова. Письмо было написано на языке Йиба. Скинорс был неграмотным, но Линк умел читать, поэтому вслух читал на человеческом языке. «Уважаемый генерал, моя раса подвергалась жестоким атакам темной армии. Мы не знаем, сколько их, но из сложившейся ситуации, похоже, насчитывается более 30 000 солдат. Половина из них – демоны. Наш город в чрезвычайной опасности. Практически все гражданские лица в близлежащих городах были убиты. Лориэль также находится в опасности. Я прошу вашего подкрепления в качестве канцлера Совета Высокогорья». Это было письмо с запросом подкрепления. Оно было написано герцогу Абелю из крепости Арида. Линк оглянулся на дирижабль. По поврежденной раме он мог догадаться, что это был не главный дирижабль, использовавшийся расой Йиба. Это был чрезвычайно быстрый дирижабль для внезапных атак. Он был длиннее и уже. На нем также было меньше волшебных пушек. Было очевидно, что он вырвался из осады, чтобы попросить подкрепления, но все же не смог ускользнуть от темной армии. Чем больше Скинорс думал, тем больше он был шокирован. Неудивительно, что в последние дни не было никаких действий со стороны темного леса. Я не могу поверить, что они напали на города Йиба без нашего ведома. Они хотят получить их магические пушки и боевые дирижабли. Линк кивнул и сказал: «В письме недостаточно информации. Давай пройдем по следу и посмотрим, есть ли выжившие Йибы». Дирижабль подвергся обстрелу задолго до того, как потерпели крушение. Он взорвался, когда он уже спустился и волочился по земле. След на земле был очевиден. Они шли по следу из частей дирижабля и отправились на северо-запад. Примерно через одну милю они достигли большого луга. Скинорс внезапно остановился. «Мастер», — прошептал он, — «я чувствую, что-то не так, я думаю, кто-то идет на нас». Линк тоже это чувствовал. У противника был какой-то странный трюк, который позволял ему видеть сквозь заклинание без следа. Однако Линк не чувствовал особой опасности, несмотря на то, что за ними следили. Подумав немного, он сказал: «Это должен быть выживший Йиба. Если я не ошибаюсь, его волшебный мушкет прямо сейчас направлен на наши головы». «Направить волшебный мушкет на мою голову нехорошо». На красивом лице Скинорса появилась кривая улыбка. В Фирумане гномы были первыми, кто изобрел магический мушкет. Гномы и Йиба жили в горной цепи, и они часто торговали друг с другом. Волшебный мушкет был мощным и не требовал особой физической силы, поэтому слабые Йиба полюбили его. Они поняли устройство оружия и создали много мощных мушкетов. Благодаря этому они стали известны своими мушкетерами на всем материке. В Фирумане мушкет Йиба, направленный на мою голову, стал идиомой, означающей верную смерть. Линк в это время искал Йибу. Примерно через 3 секунды он встряхнул палочку, и беззвучно вылетела точка света размером с кунжутное семя. С легким звуком пространственная сфера расширилась, успешно ограничив цель на расстоянии 150 футов. Затем из-за травы раздался выстрел. Мушкетер подсознательно выстрелил из-за испуга. К сожалению, это было бесполезно. «Пойдем, он там». Скинорс уже спешил. Он увидел двух Йиба, прячущихся в траве, один мужчина и одна женщина. Мужчина был весь в крови и неподвижен на земле. Женщина стояла на коленях, мушкет был направлен туда, где они были. Конечно, эти два человека больше не были угрозой. Они были ограничены пространственной сферой и были настолько медленными, будто они были заморожены. В этом странном пространстве Скинорс увидел нечто необычное. Он увидел прекрасное пламя из ствола мушкета. Внутри пламени вращающаяся пуля летела понемногу вперед. Все выглядело так медленно, но пуля смогла создать в воздухе кольца ряби. Это было прекрасно. Заклинание мастера Линка невероятно, подумал он, впечатленный. Линк тоже подошел. Увидев двух человек, он заметил их и сказал: «Мужчина очень тяжело ранен и сильно истек кровью. С ним уже ничего не поделаешь. Если женщина не вылечит рану на ноге, она не проживет и 3 дня». Пока он говорил, Линк активировал звуконепроницаемый барьер и отменил пространственное ограничение. Движения мушкетера Йиба ускорились, но звук мушкета был отключен в звуконепроницаемом барьере. Линк тогда отменил заклинание. «Кто ты?» Лицо мушкетера было окровавленным и полным бдительности. Она не была глупой. Когда она говорила, она направила мушкет в землю. Линк представился. «Я Линк Марани, лорд местности Ферди. Как вы видите, я волшебник». Скинорс также представился. «Я, знаменитый дозорный, Скинорс. Эй, ты меня слушаешь? Почему ты плачешь? Я что, такой крутой?» Прежде чем он успел что-то сказать, мушкетер Йиба уставилась на них, и из ее ярких глаз потекли слезы. «Мастер Линк, наш город разрушен». Игнорируя Скиннерса, женщина всхлипнула и сказала: «Темная армия вторглась в город и убила всех, кого нашла. Мой отец, мать и брат были убиты. Они даже съели моего брата. Они все мертвы. Город в море огня. Моего дома больше нет». Кто такой Скиннерс? Она не знала, но лорд Ферди, самый могущественный человек-маг, Линк, был известен на всем континенте. Линк часто работал с расой Йебба, и Элин, леди Фортуны, также высоко ценила его. Все люди Йебба были знакомы с ним. В их глазах Линк был могущественным, справедливым, доброжелательным, добрым и мудрым. В это время мушкетер Йебба только что пережил самую большую трагедию в своей жизни. Увидев сильную фигуру, на которую она могла положиться, ее напряженные нервы сдались. Сначала Скиннерс был разочарован, но, слушая ее, он тоже замолчал. Он только недавно вступил в армию, но он уже пережил слишком много трагедий. Он думал о товарищах, которые погибли на северном поле битвы, думал об их последних криках и думал о новобранцах, безнадежно плачущих перед демонами. Он также вспомнил, как в одной миссии его подчиненной была умная девушка. Ее звали Лили. У нее были темно-синие глаза и красивые вишневые губы. Она действительно любила Скиннерса. Она бегала за ним, задавая вопросы, и назвала его брат. В итоге она отдалась ему. В то время Скиннерс даже хотел на ней жениться. Но в темном лесу ее разорвал демон страха. Ее голова была оторвана, прикатилась туда, где прятался Скиннерс. Два темно-синих глаза вяло смотрели на него, словно спрашивая, почему он не спас ее. Скиннерс почувствовал что-то теплое на глазах, и как его зрение размывалось. «Я пойду, посмотрю, есть ли здесь что-нибудь». Он не хотел плакать перед другими. Он обернулся и ушел. Линк не мог убежать. Теперь ему пришлось взять на себя роль добряка. Поглаживая мушкетера по плечу, он сказал: «Приходи в себя, все образуется. Я помогу тебе с твоей раной. Скажи мне, что случилось, хорошо?» «Да уж». Она вытерла глаза и сказала: «Глава 338. Непроницаемая линия обороны. Горный хребет Хандуан». Основываясь на обрывочных рассказах мушкетера Йебба, Линк мог более или менее уяснить ситуацию с расой Йебба. Население Йебба составляло около 2 миллионов человек, и у них было 9 великих городов. На данный момент 3 были повержены, в том числе небесный город Паллол. В настоящее время темная армия осаждает Лориэль. Их корабль был штурмовым дирижаблем, который вылетел из Лориэля вместе с 5 другими кораблями. 10 боевых дирижаблей отвлекали главные силы темной армии. Однако темная армия неустанно преследовала вырвавшиеся дирижабли, не заботясь о собственных жизнях. К тому времени, когда сюда прибыли быстроходные корабли, все они были уничтожены. Их миссия получить помощь извне провалилась. Мужчина, потерявший много крови, сделал последний вздох. Видя это, женщина-мушкетер больше не могла сдерживаться. Слезы текли по ее лицу. «Давай, поплачь». Линк мягко похлопал мушкетера по голове. В то же время он создал звукоизоляционный барьер вокруг них. Мушкетер обняла Линка за ногу и расплакалась. Намного позже, когда ее лицо было полностью покрыто грязью и слезами, она, наконец, успокоилась. Вытирая лицо, она сказала: «Извините, у вас грязная одежда». «Спасибо, мой господин».